Пространственная чат-группа в мире Наруто. Глава 1. Тацуя Синджу. Поздним вечером, по оживленным кварталам Танзаку спокойно шагал широкоплечий юноша. Для своего возраста он обладал поистине выдающимся телосложением, светлой кожей и длинными волосами цвета вороньего крыла, завязанными в высокий хвост. Одним лишь своим присутствием он заставлял каждого на пути освобождать ему дорогу. Его окружала довольно холодная и безмятежная аура, из-за влияния которой многие опасные личности его сторонились, а ярко накрашенные женщины строили ему глазки. При этом он обладал острыми и красивыми чертами лица, а также яркими золотистыми глазами. Несколько прядей волос спадали с его лба, едва закрывая небольшую печать в форме ромба. Этого юношу звали Тацуя Синджу. В кварталах Танзаку он был довольно знаменит, в первую очередь тем, что являлся выдающимся врачом, спасшим множество жизней, ну, а во вторую, Тацуя остановился у небольшого бара, после чего распахнул двери и осмотрелся. Вскоре, его взгляд потемнел, при виде второй причины. «Ха-ха-ха, эта выпивка слишком хороша, к черту этого Тацую, раскомандовался мне тут, сопляк, я буду пить столько, сколько захочу». Ну и что он мне сделает? За крайним местом у окна, окруженная пустыми бутылками из-под саке, смеялась молодая, светловолосая женщина. Ее красоте позавидовали бы многие, но в ней не было никакого изящества, только развязное поведение легендарной неудачницы. Этой с виду молодой красоткой была никто иная, как Цунаде Синджу, и один вид того, как серая туника почти полностью сползла с ее плеч, практически открывая неподражаемый вид на ее огромные прелести, вызвал у Тацуи кривую усмешку. Опять она за свое. Но, черт, как же она горяча. Прямо напротив нее сидела не менее привлекательная девушка, но выглядела та очень усталой. Обнимая маленькую свинку Тон-Тон, Шизуне вымученно улыбалась, смотря на то, как Цунаде впервые за неделю добралась до выпивки. «Тацуя-кун, когда же ты вернешься? Все совсем плохо». В отличие от него, Шизуне никак не могла остановить Цунаде от подобного поведения, но вдруг взгляд Шизуне сместился. Пока Цунаде продолжала обмывать ему кости, он вдруг явился. Взгляд девушки просветлел от радости. «Тацуя-кун, наконец-то вернулся». Она смотрела на него словно на своего ангела-хранителя, чуть ли не плача. «Хаэм», Цунаде тоже заметила странное изменение в выражении лица своей подопечной, а затем быстро оглянулась. «Твою ж», опьяненный блеск в ее глазах тут же испарился и веселое настроение как ветром сдуло. Только не это. Смотря за тем, как Тацуя приближается, Цунаде никак не могла скрыть своей нервозности и раздражения. Наконец, он сел напротив, рядом с Шизуне, которая радостно его поприветствовала. «Тацуя-кун, ты наконец вернулся. Я так рада. Как все прошло? Монахи в порядке? Угу». Он кивнул, а затем, под раздраженным взглядом Цунаде, притянул себе бутылку и наполнил чашу. Он вел себя безразлично и очень спокойно. Поднял чашу, сделал глоток и посмотрел в глаза Цунаде, но так ничего и не сказал. И тогда она наконец не выдержала и недовольно проворчала. «Я думала, ты не вернешься до завтра. Вы что, не рады меня видеть, сенсей?» Тацуя удивленно моргнул, после чего сдержанно улыбнулся. «Стоило мне уйти за порог, как вы снова напились. Ваш вид», его взгляд скользнул по ее обнаженной ключице, «очень вызывающий. Захлопнись». Цунаде в гневе хлопнула рукой по столу. «Я тебе не подружка. Как ты смеешь меня осуждать, мелкий паршивец? Я твой опекун, твой учитель. Прояви уважение». О, Тацуя чуть наклонился, но из-за заметного различия в росте, смотрел он на Цунаде свысока, причем довольно пугающим взглядом, пробирающим ее до мурашек. «Ты». Ее запал тут же начал спадать. «Ты несносный». «Несносный, да». В итоге, Цунаде отвела взгляд и раздраженно выругалась. «Поганец, Хаэм». Тацуя со смешком откинулся на спинку дивана. Видя ее такой, он наконец расслабился и перестал важничать. Обычно от такого она быстро взрывалась, поэтому он часто проворачивал этот трюк. «Сенсей, вам самой-то не смешно называть себя моим опекуном и учителем?» Схватив бутылку, он глотнул с горла, после чего добавил. «Я, конечно, благодарен вам за наставление и заботу, но свой долг я вернул уже как лет 5 назад. Вы ведь не могли забыть, как заставляли меня пахать в поте лица, пока сами напивались и проигрывали все заработанные деньги. И теперь хотите от меня уважения? Я проявил уважение уже тогда, когда избил всех тех, кто впускал вас в игральные дома. Похоже, мне стоит и о барах позаботиться». «А?» Цунаде в гневе сжала кулаки. «Не смей. К сожалению, времена, когда она могла им помыкать, довольно быстро прошли. Этот маленький мальчик вырос и стал настоящим тираном. В плане силы и чакры она проигрывала ему с треском. Цунади еще никогда не видела такого ужасающего таланта. Этот мальчишка уже в 6 лет мог заставить ее напрячься, а теперь он стал мужчиной. Очень красивым и сильным мужчиной. К тому же, даже Цунади признавала, каким скверным опекуном и уж тем более учителем она была. Честно признаться, от одного его взгляда и голоса она вздрагивала так, будто была какой-то глупой школьницей. Это так раздражало. Поэтому она всегда выходила из себя. Наверное, это карма. В итоге она устало выдохнула и откинула голову. «Как же я тебя ненавижу! Ты такой зануда!» В ответ Тацуя лишь хмыкнул. «Зато я вас очень даже люблю! Вас, Шизуне!» Взглянув на вдруг покрасневшую девушку по левую руку, Тацуя отставил бутылку. «Вы обе заслуживаете лучшего! Хватит портить ей и себе жизнь, сенсей!» Глаза Цунади дрожали. Лишь прикрыв их, она смогла успокоиться, после его слов. Именно это в нем бесило ее больше всего. Он всегда говорил всякие глупости, и желание выпить вечно пропадало. На самом деле она бросила уже давно, но, когда его не было рядом, что-то накатывало и она перебарщивала с алкоголем. ТЦ. В итоге Цунади просто фыркнула, поднялась и махнула на все рукой. «Я пошла. Идите оба к черту. Куда это вы? Мы ведь еще не договорили». Тацуя резко преградил ей путь, на что Цунади лишь подняла голову и слегка поразила его своим грустным взглядом. «Дай пройти, сенсей, я не собираюсь пить. Пойди прочь, дурак». Тацуя все же отступил. Настойчивость в отношениях с ней была главным оружием, но, когда у нее было подобное выражение лица, ХМ, проводив ее хмурым взглядом, Тацуя покачал головой и сел на место. «В последние пару лет она слишком странная. Если все так и дальше пойдет, я точно не сдержусь». Шизуни тут же подскочила, обеспокоенно смотря вслед Цунади. «Тацуя-кун, я тоже пойду, ММ». Он просто кивнул и вновь притянул бутылку саке. «Позаботься о ней, у тебя это явно лучше выходит». «Все не так», Шизуни криво усмехнулась. «Ты все верно говоришь, она это тоже понимает, но только тебя она слушает. Меня всегда это поражало, хоть ты и младше». Взглянув на Тацую, девушка тепло улыбнулась. «Ну, встретимся позже, мне все еще любопытно, как у тебя все прошло в храме огня». На ее слова Тацуя лишь махнул рукой и сделал глоток саке. Остался в гордом одиночестве. «Ха-а, эти двое точно испытывают мое терпение. Разговор наедине, да, мне кажется, или Шизуни в последнее время не только похорошела, но и начала странно себя вести». Выпивая, он невольно вспоминал прошлое, их первую встречу и свое невинное детство, то, с чего все началось. Однако именно в тот момент: «Добро пожаловать в пространственную чат-группу. Вы хотите активировать чат-комнату и стать администратором? Что за?» Тацуя чуть не поперхнулся, пораженно смотря на то, как перед его глазами появился светящийся экран. В ту же секунду он резко поднялся, но после, не ощутив вокруг ничего подозрительного, хмуро покачал головой и вернулся на место. «Пространственная чат-группа, значит, я ведь не выпил лишнего?» Брови Тацуи опустились. «Ха, стоило догадаться, что я не просто так попал в этот проклятый мир». Глава 2. Пространственная чат-группа. Тацуя был попаданцем и поначалу был безмерно этому рад, как и подобает обычному отаку, любившему аниме и мангу. Однако этот мир оказался крайне жесток, чего он в первые годы совсем не учел и по глупости начал тренироваться как ненормальный. После череды мрачных событий в прошлом, его забрала к себе Цунади Синджу. С ней он провел многие годы, вырос и возмужал. Но, воспоминания о тех днях, всех смертях, прошлом мире, все это осталось и легло на него тяжелым грузом. Именно поэтому Тацуя скрывал свое происхождение, и не только личность попаданца, но и личность Синджу, а также причитающийся к этому талант. Возможно, то была типичная награда попаданца, но это стало проклятием. Возможно, по наивности, а может, в качестве урока. После всего случившегося, в те годы ему показалось самым разумным оставаться рядом с Цунади и набираться сил. Она была отличным прикрытием, и пусть не совсем надежным, но неплохим учителем. В конечном итоге он выбрал путь медицины и развивал себя в Ирьонин-дзюцу. По крайней мере на виду. Впрочем, в настоящее время Тацуя уже едва ли нуждался в подобном прикрытии. Пусть ему и не доставало опыта, но в плане силы и способностей в этом мире было не так уж и много тех, кто мог представлять для него смертельную угрозу. И вот, перед его глазами появилось это. «Вы хотите активировать чат-комнату и стать администратором?» Сначала он насторожился, а после спокойно это принял, подтвердив, что это не гендзюцу. Все же он знал, что такое пространственная чат-группа. Море прочитанных фанфиков чего-то достоили. Криво усмехнувшись, Тацуя глотнул еще саке, после чего задумался. Звучит довольно заманчиво. Однако, насколько я помню, это опасная авантюра. Чат-группы бывают разные, а за некоторыми и вовсе стоят сущности посильнее богов. Но всех их объединяет одно – путешествие по мирам и столкновение с сильными врагами. Если я соглашусь на это, то скорее всего моей спокойной жизни придет конец. А ведь ему действительно нравилось быть странствующим врачом с парой красоток под боком. Впрочем, он понимал, что все это ненадолго, с чатом или без, да и сила без боевого опыта. Тацуя давно признавал растрату своего потенциала. Какой бы ни был талант, он нуждался в полировке. Что ж, все зависит от цены. Тацуя мыслил довольно флегматично, потягивая выпивку. «Кто бы ты ни был, ты должен понимать мое положение. В этом мире полно красоток, которые только и ждут моего визита». Подумав об этом, он усмехнулся. «Но, как я могу оставить красоток из других миров на произвол судьбы?» Поразмыслив над этим, Тацуя задумчиво кивнул. «Однако, есть ощущение, что моей силы может быть недостаточно. Кто знает, куда меня забросит. Вдруг это будет Dragon Ball? Например, не отказался бы от дополнительного козыря. Поэтому, если хочешь, чтобы я принял это приглашение, как насчет проявить немного искренности?» Частично Тацуя наносил удар вслепую, обращаясь к тому, кто стоял за всем этим, но также он видел подобное развитие сюжета в некоторых историях. Администратор чат-группы, бывало, получал особое отношение, и сущности, стоящие за выбором, удовлетворяли их требования, пусть и не всегда идеально. Получив такой запрос, Тацуя не мог упустить возможность. Пространственная чат-группа могла открыть для него совершенно новый мир и позволить сгладить углы в плане силы, а также обрести еще больше могущества. В конце концов, многие вещи зависели от силы. Ну, а цена? Сомнительно, что чат-группа его отпустит, если он просто откажется. Так почему бы не рискнуть и не выбить для себя лучшие условия? Размышления о том, кто за всем этим стоит и чего от него хочет, были бессмысленны. Это выходило за пределы его возможностей. Такова участь слабых. Но это не значит, что Тацуя просто смирился. Годы научили его терпению. При этом он не испытывал самодовольства от того, что был выбран так называемым администратором. Зачатки менталитета главного героя были задушены им же уже очень давно. Но, даже спустя минуту, уведомление перед его глазами не изменилось. Поэтому он просто с усмешкой покачал головой. Значит, отказ, как ни искренне, не сильно-то хочется доверять подобному чату. Лишь маленький блеф. На самом деле Тацуя не собирался отказываться. Но стоило ему это сказать, как вдруг требования администратора учтены. Перед его глазами всплыло новое уведомление. Тацуя удивился. Хм, неужто сработало? Признаться, он не так уж и много на это ставил. Все же он был не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия высшим сущностям. Однако, похоже, некто по ту сторону не хотел заходить так далеко, что наталкивало не только на определенные мысли, но и было на руку Тацуе. «Раз так, не волнуйся, я тоже человек искренний, наглеть не стану. Как насчет дать мне Риннеган Хагорома или парочку Кеккимора? Хотя, нет, постой, я ведь не ограничен этим миром». После его скромного заявления появилось новое уведомление, и не одно. Поскольку это первый раз, когда администратор взаимодействует с пространственной чат-группой, система автоматически подберет вам предмет или способность в соответствии с вашими текущими условиями. Рандомизация. Пожалуйста, ожидайте. Ха, Тацуя недоуменно уставился на появившееся сообщение. Система сама все решит, я переборщил. Ну, Риннеган не то чтобы что-то особенное. Он глотнул саке и пожал плечами. Тут уж ничего не поделаешь. Оставалось надеяться на лучшее. Может, еще будет не поздно отказаться, когда предоставит способность или предмет. К тому же, если некто, стоящий за всем этим, разумен, то вряд ли подкинет бесполезный артефакт. Ведь так? Впрочем, легкое волнение Тацуи никуда не делось, а скорее только возросло. Как бы спокойно он ни пытался себя вести, так внезапно получив приглашение от чат-группы, он с самого начала испытывал целый спектр разных эмоций. Благо, выпивка под рукой облегчала принятие. Чего тут удивляться? В конце концов я реинкарнировал в Наруто, уже одного этого достаточно для того, чтобы обрести иммунитет к подобному. За этими мыслями, Тацуя наконец дождался. Этот своеобразный розыгрыш был завершен и перед ним появилось новое уведомление. Спасибо за ожидание. Вам был отправлен подарок. Пожалуйста, примите его. В тот же момент светящееся окно перед его глазами изменилось и превратилось в трехмерную подарочную коробку. Тацуя нахмурился. Получается, уже не отказаться? Он понял, что высока вероятность того, что как только он примет подарок, эта сила или предмет уже станут его собственностью и он уже не сможет вернуть его или обменять. Хах, хитро. Но эта штука ведь мысли читает. Было нетрудно понять, что оно предугадает все. Ладно, раз так, осмотревшись по сторонам, Тацуя залпом осушил бутылку, положил деньги на стол, после чего покинул заведение. Открывать подозрительные подарки лучше в более спокойном месте. Глава 3. Дьявольский фрукт. Покинув город, Тацуя прибыл в дремучий лес, а затем уселся на большой камень, рядом с которым частенько тренировался. Ну, была не была, мысленно пожелав себе удачи, он протянул руку к подарку. В тот же миг тот с треском рассыпался на осколки, которые следом посыпались ему прямо в лицо. Уклониться не было ни шанса. Тацуя нахмурился. И это все, он ощутил небольшое покалывание в коже и странную реакцию чакры, и только. Да и предмет ему никакой не упал. Это ведь не могло быть шуткой века, или, может, действительно особенная гиндзюцу. Я не настолько слаб. Однако, стоило ему расслабиться, как по телу прошла необычная дрожь, а после, в голове словно что-то лопнуло. Резкое головокружение смешалось с болью, которая возрастала с каждой секундой. Все клетки в теле словно разъярились и начали пульсировать, будто отторгая инородную силу. Тацуя вмиг поплохело и началась тошнота, будто при серьезном отравлении. В некоторых местах на теле кожа начала вздуваться, а затем на ней стали прорастать листья. Что за чертовщина? Парень резко поднялся, но головокружение и слабость в теле тут же вернули его на землю. Он закашлялся, а затем осознал, что его пальцы начали проникать под землю, словно корни деревьев. Не поддаваясь панике, он попытался циркулировать чакру, но вскоре осознал, что она ему не подвластна. Благо спустя пару мгновений эти странные и болезненные аномалии в теле начали прекращаться. Возникало ощущение, словно его клетки наконец смогли ужиться с этой инородной силой. Спустя несколько минут все наконец закончилось, а его тело вновь стало прежним. Что это вообще было? Тацуя даже не знал, как реагировать. В определенный момент он даже почти поверил, что станет деревом. Теперь же, было такое чувство, словно он хоть и остался собой, но что-то все равно было не так. Как странно, он никак не мог объяснить эти перемены, потому что в самый критический момент утратил контроль. Именно в тот момент перед его глазами появилось новое уведомление. Поздравляю администратора, вы получили дьявольский фрукт. Мари-мари номи, тип, лагея, ха-ха. Тацуя смотрел на это уведомление почти с полминуты, не в силах поверить в то, что получил. Лагея, в мире Наруто, да еще и лагея леса, джекпот. Он конечно же смотрел в One Piece и понимал, насколько хорош этот фрукт. Черт, да я счастливчик. Это было даже мягко сказано. Даже самая обычная лагея в мире без хаки могла бы сделать бесполезного человека кем-то особенным, что уж говорить о Тацуе, который уже и так владел стихией дерева и огромными запасами чакры. Возможно, этот фрукт достался мне как раз из-за Макутана, он со мной просто идеально совместим. Хотя это чуть было не превратило его в куст. КХМ, не стоит вспоминать. Сейчас важнее было другое. Мари-мари номи позволял пользователю создавать, контролировать и превращаться в любые растения. Вот так подарок. Проигнорировав все последующие уведомления, Тацуя решил проверить свою новую силу. А что, если так? Вытянув руку, он сосредоточился, после чего, как-то инстинктивно его пальцы резко удлинились, обратившись в древесные ветви. ХМ, теперь он более четко ощутил эту инородную силу. Это было нечто странное, как будто всегда принадлежало ему, как часть тела. Немного попрактиковавшись, он определил, что запросто мог манипулировать этими ветвями так, как ему заблагорассудится. Удлинять, менять их плотность и гибкость, превращать в острые колья и так далее. Прямо как Арамаки из One Piece. Тентакли, да, КХМ. Интересно, Цунади такое оценит? Хотел бы я проверить эти штуки в деле. Подавив игривые мысли, Тацуя вытащил кунай и вонзил себе в руку. Крови не было, только плотная древесина. В тот же миг губы парня приняли вид довольной ухмылки. Работает. Одна из самых сильнейших способностей Лаги – практически полная неуязвимость к физическому урону. С этой способностью почти ни одно ниндзюцу не сможет представлять угрозы. В теории, Тацуя нахмурился, отрубив себе палец, который вмиг вырос обратно. Гиндзюцу и запечатывание все еще угроза. К тому же, я не уверен, что будет, если мое тело расщепят стихии пыли. Впрочем, даже так, это потрясающе. Стихия дерева Синджу не была на подобное способна, это уж точно. Разве что клоны. Клеточная регенерация теперь была практически бессмысленна. Но, вспомнив о своих клетках и Макутане, Тацуя вдруг снова помрачнел. Неприятные воспоминания из прошлого промелькнули перед глазами. Знакомые голоса и крики эхом начали раздаваться в голове. ТЦ. Скривившись, он быстро взял себя в руки. Хватит, все это в прошлом. Он часто себе это говорил, но все равно постоянно возвращался в тот день. Ха-ха. Со вздохом он присел на траву, после чего задумался. О его стихии дерева знала только Цунаде, и именно она отдала ему свиток Хаширамы. По нему он учился и притом с большим прогрессом. По словам той же Цунаде, его талант совершенно не уступал первому Хокаге. Тацуя крайне быстро всему учился. Для него даже все пять стихий не представляли трудностей. На данный момент он обучился почти всему, что знала Цунаде и даже больше. Однако, теперь он мог сражаться даже без техник. В один момент он обрел практически полную неуязвимость и огромный спектр возможностей. Теоретически, можно было создать новые, более сильные ниндзюцу. Это чувство было действительно странным. Кто бы ни спланировал все это, Тацуя был ему очень признателен. Коснувшись травы на лугу, он спокойно поднял руку. Все произошло инстинктивно. Трава выросла прямо на ладони. Насколько я помню, Арамаки мог превращаться в огромное дерево и даже осушать врагов, пронзая их своими кольями. Идей было слишком много в сочетании с чакрой природы этого мира. Впрочем, он пока не стал пытаться провернуть нечто подобное. Не лучшее время и место. Спешка ни к чему. Все эти способности определенно требовалось оценить на практике, и высока вероятность, что вскоре будет предоставлен шанс. Ранее Тацуя всегда был рядом с Цунаде, но недавно, после посещения храма огня, до него дошли вести о ситуации в Конохе. Третий Хокаге был убит. События почти достигли той точки, о которой Тацуя задумывался не один раз за прошедшие годы. Время Цунаде вернуться в Коноху, а ему пойти собственным путем. Из-за своих клеток он всегда чувствовал угрозу, но с Цунаде в роли Хокаге все стало бы намного проще. Конечно, так он думал когда-то в прошлом. Прожив с ней столько лет, он уже не просто мечтал о собственной безопасности и благополучии. Выше он ставил Цунаде и Шизуне. К тому же, он больше не был сопляком, которого могла захватить кучка обычных джонинов. С дьявольским фруктом и нынешними возможностями своего тела, Тацуя не сомневался, что даже кто-то уровня Данзе не будет ему угрозой. В будущем, взгляд Тацуи холодно сверкнул. Переведя дух и приведя мысли в порядок, он вернулся к чат-группе. Перед его глаза было новое сообщение. «В данный момент у вас есть 5 приглашений в чат-группу. Пожалуйста, отправьте их, что бы я там ни планировал. Похоже, из-за этого чата очень многое может поменяться. Но, за такой подарок я готов расплатиться». Глава 4. Знакомство с участниками чат-группы. Не раздумывая, Тацуя отослал все 5 приглашений, после чего перед его глазами появилось еще несколько уведомлений. Приглашения разосланы. Ожидайте. Администратор отправил первую группу приглашения и получил за это 1000 очков чата. Поздравляем. Администратору разблокированы все функции чат-группы. Пожалуйста, ознакомьтесь. О, Тацуя кивнул. Понятно. Ранее ему ничего не было доступно, только уведомления перед глазами, которые можно было свернуть. Теперь же появился целый интерфейс, точнее чат, как в каком-то мессенджере, с иконками по бокам. Чего-то подобного он уже ожидал, потому что читал о таком. Вопрос в том, каким же будет его чат-группа и кто в нее вступит, и какие еще преимущества скрывает в себе эта штука. Поскольку на приглашение пока никто не ответил, Тацуя решил изучить чат. Диалоговое окно было пустым, и вверху виднелся его собственный ник. Король Лиса, администратор. Из-за фрукта? Неплохо. Криво усмехнувшись, Тацуя попытался поменять свой ник, но 1000 очков, когда он увидел цену за смену ника, ему стало не по себе. Хоть и мог себе это позволить, но все равно слишком дорого. В итоге, он оставил все как есть. По крайней мере, ник ним не такой уж и ужасный, хоть и немного пафосный. Ладно, что там дальше? Далее Тацуя продолжил изучение. С правой иконки. Почта. Магазин. Задание. Гача. Настройки. Информация. Первым делом он обратился к информации. Занятно. Кто бы ни был создателем этого чата, он явно позаботился о том, чтобы ввести пользователя в курс дела, хотя и не объяснил своих мотивов. Если кратко обо всем, Тацуя был выбран администратором пространственной чат-группы. Та объединяла под собой нескольких персонажей из разных вселенных, мультивселенных и так далее. Единственная привилегия администратора на данный момент – возможность ограничивать доступ к чату и его функциям всем участникам. При этом он не мог кикать или банить их, и это вызывало вопросы, что если к нему добавятся какие-то психи, вечный мут в помощь. Остальные преимущества чат-группы распространялись на всех, в первую очередь это ежедневные бонусы, таких было всего два, 100 очков чата, бесплатная крутка в гачу, ну и отдельно, скидки к вещам из своего мира в магазине. Правда, Тацуя не понимал, в чем смысл, ведь прочитав больше информации, понял, что предметы из других миров не откроются ему до тех пор, пока он там не побывает. Хотя, в голове тут же появилась лазейка. По почте можно было отправлять вещи. Договорившись с участниками, можно было не только получить что-то недоступное, но еще и со скидкой, притом навариться на этом, если все правильно согласовать. Похоже, благодаря моей просьбе, я смог получить особое отношение. Все же в магазине не было никаких дьявольских фруктов. Зато там было все связанное с миром Наруто. Начиная от бесполезности вроде свитков для генинов и заканчивая родословными, и даже биджу. Там даже был плод чакры. Но цена, это было дорого до безобразия. Исключая ежедневный бонус, очки чата можно было получить за задания, которых было два вида. Обычные и глобальные. Ну, а также, при игре в гачу, это своего рода лотерея. Азартные игры, значит, ха-ха. Тацуя терпеть их не мог. В этой гаче можно было выиграть огромные суммы очков, ну, а также, многое другое из магазина. Одна крутка стоила всего 100 очков. По факту, в день можно было сыграть дважды. Что касается настроек, там была лишь возможность менять тему и интерфейса под себя, удобства ради. Даже переносить его на электронный носитель. Информации было еще довольно много, но ничего полезного там не нашлось. Кроме приписки будет дополнено со следующим обновлением. После, Тацуя открыл почту. Там его уже ждало два сообщения, каждое из которых содержало награду. Ежедневная и награда за рассылку приглашений. Всего 1100 очков. Перечитав все еще несколько раз и убедившись в том, что ничего не упустил, Тацуя получил еще одно уведомление. За тщательное изучение информации чат-группы администратор получает дополнительную награду в 100 очков. О, благодарю. Впрочем, этого количества очков хватало только на самые базовые вещи и игру в гачу. Будет не лишним для начала научиться нормально пользоваться дьявольским фруктом, заметил Тацуя. От размышления об этом его отвлекла волна новых уведомлений. ХМ, скромный владелец лавки присоединился к чату. Девушка дождя присоединилась к чату. Дитя дьявола присоединилась к чату. Постельный рейдер присоединился к чату. Героиня бедер присоединилась к чату. Эти ники кажутся мне знакомыми. Тацуя был приятно заинтригован, потому что по одним лишь никнеймам начал догадываться о настоящих личностях некоторых участников чата. И буквально сразу же появилось первое сообщение. Девушка дождя. Девушка дождя. Какая странная магия. Постельный рейдер. Какого черта? Я только проснулся. Постельный рейдер. Че? Пространственный чат? Серьезно? Ха-ха. Я знал, что боги меня не оставят только с этой бесполезной богиней. Постельный рейдер. Но что с моим никнеймом? Очень смешно. Ха-ха. Как тут его поменять? Девушка дождя. Никнейм. Что такое никнейм? Кто вы? Это ваша магия? Постельный рейдер. Магия? Наверное. Хотя, несколько дней назад я бы и сам удивился, если бы не иссякайнулся в этом мерзком месте. Постельный рейдер. ХМ. Кстати, а из какого ты мира? Девушка дождя. Из какого я мира? Джувия не понимает. Вы имеете в виду Фиор? Постельный рейдер. Ха. Погодите-ка, Джувия. Фиор, ты из хвоста феи. Девушка дождя. Хвост феи? Нет, Джувия из гильдии Фантом Лорда. Постельный рейдер. Ао, так ты еще из тех времен. Круто. Тацуя недоуменно читал эту переписку. Его подозрения подтвердились буквально сразу же. Он сходу понял, кем может быть девушка дождя, и буквально сразу же она назвала свое имя, Джуве Лаксар из мира Фейри Тейл. Похоже, мне повезло. Она довольно миленькая. Тацуя про себя усмехнулся, вспоминая внешность этой красавицы. Но, постельный рейдер, бесполезная богиня, неужели это Казума из Коносубы? Призадумавшись, Тацуя лишь вздохнул. Он бы предпочел еще одну красотку. Судя по его сообщениям, он узнал Джувию. Это может быть полезно. Сам Тацуя не был уверен в своей памяти о других мирах на все 100%. Постельный рейдер. Чего? 1000 очков за смену ника. Да вы издеваетесь. Постельный рейдер. Какого хрена? Я еще девственник. Тацуя издал смешок. Именно в тот момент. Героиня бедер. Что все это значит? Это какой-то розыгрыш? Какой злодей установил эту хрень на мой телефон? Отвечай, живо. Постельный рейдер. Ха, героиня бедер. Ха-ха-ха. Отличный ник. Откуда ты? Тацуя не мог не согласиться, все еще размышляя о том, кто же это. Именно в тот момент пришло сообщение от другого участника. Скромный владелец лавки. Охо-хо, как интересно. Это не похоже на Кида. Но что это? Как удивительно. Постельный рейдер. Кида. ХМ. Ты из Блича? Погоди-ка. Владелец лавки. Вы киски Урахара. Скромный владелец лавки. ХМ. Пардон. Мы знакомы. Кто вы? Постельный рейдер. Ха-ха-ха. Так это и вправду вы. Круто. Мы не знакомы, но я вас знаю. Мое имя Сато Казума. Наблюдающий за этой перепиской Тацуя был снова приятно удивлен. Все-таки Казума, да еще и Урахара киски. Вот так команда. Хотя, насчет последнего были кое-какие сомнения. Тацуя помнил этого загадочного персонажа, и он был в 1000 раз сложнее для понимания, чем тот же Казума, так что и взаимодействовать с ним будет явно труднее. Впрочем, он был очень умен, и далеко не слаб, а это несомненный плюс. Глава 5. Первый бан. Киски был таким же любопытным, как и Казума. Скромный владелец лавки. Сато Казума, значит, сколько вам лет? Постельный рейдер. Мне 16. Ну, исполнилось не так давно. Скромный владелец лавки. ХМ, Казума-кун, вы человек, все это ваших рук дело? Постельный рейдер. Хах, ну, я человек, кто же еще? И нет, я тоже получил приглашение в чат, как и вы. Но вы, наверное, удивитесь, я не из вашего мира. Скромный владелец лавки. Как это? Вы сейчас не в мире людей? Постельный рейдер. Нет-нет, не угадали. Вы что, не слышали о пространственном чате? Например, вы из вселенной под названием Блич, а вот я. Эх, не будем об этом. Очень надеюсь, что обо мне тоже аниме сняли, иначе за что я столько страдал. На какое-то время Урахара замолчал, после чего вдруг написал. Скромный владелец лавки. Как интересно, я смог перенести этот интерфейс в свой мобильный. Что ж, это все больше интригует. Казума-кун, получается, я вымышленный персонаж в твоем мире? Постельный рейдер. ХМ, ну, можно и так сказать. Вы мне всегда нравились, особенно это ваша шляпа и трость. И то, как вы всегда появляюсь в последний момент в сюжете. Очень круто. Скромный владелец лавки. Хо-хо, спасибо за комплимент. Ты очень приятный юноша, с отличным вкусом. Но, мне вот что любопытно, если мой мир художественный вымысел, как много ты знаешь, учитывая чудаческую натуру Урахары, его спокойное принятие совсем не удивило Тацую, да и излишняя эмоциональность Казумы в сообщениях тоже. Постельный рейдер, ХМ, ну, честно говоря, я читал только до финальной арки сражения с Эйзином, когда его упекли в Мугин, а потом, слышал, что там будет какая-то война с Квинси. Скромный владелец лавки. Война с Квинси. Постельный рейдер. Ну да, но я правда мало знаю, уж простите. Почему бы вам не спросить администратора? В чатах они самые информированные, поверьте моему опыту, Киски-сан. Когда наконец зашла речь о нем, Тацуя больше не мог молчать. Мне лучше отводить от себя подозрения. Поэтому он наконец отправил первое сообщение. Король Лиса, администратор, всем привет, меня зовут Тацуя. Сразу скажу, что мне неизвестно, кто и зачем нас всех собрал. Похоже, как и в вашем случае, чат выбрал меня случайно. Я также не знаю, почему меня сделали администратором. Советую для начала прочитать информацию в правом нижнем углу и изучить функции чата. Постельный рейдер. О, точно, информация. Чат на какое-то время затих, после чего пришло новое сообщение. Героиня бедер. Какого хрена? Почему я не могу удалить это приложение? Кто мне его установил? Отвечайте. Какая агрессивная? Тацуя улыбнулся и спокойно ответил. Король Лиса, администратор. Я понимаю, вы удивлены и в замешательстве, но грубить излишне. Успокойтесь. Представьтесь для начала, и мы все спокойно уладим». Он все еще не мог догадаться, кто этот участник, поэтому вел себя вполне прилично. «Героиня бедер, не притворяйся, что не знаешь меня, ублюдок. Я героиня-кролик, Мирука. Не знаю, что ты задумал, но ты точно попал. Понял». Тацуя удивленно вскинул бровь. «Мирука, вот оно что, ну у нее и ник, хах, даже трудно поспорить, хотя, похоже, она встала не с той ноги, хотел бы я их увидеть, в аниме ее мало показывали, но вроде как в прошлом эта девушка была той еще хулиганкой, так что ее реакция, наверное, не так уж и удивительна». Вскоре пришло новое сообщение. «Героиня бедер, ты что, меня игнорируешь, я тебе ноги переломаю, живо отвечай, кто ты такой?» «Кое-кто нарывается». «Хех», Тацуя скривил губы. «Ей точно понадобится перевоспитание. Но для начала, немного поразмыслив, он решил воспользоваться возможностью проверить кое-что. Король Лиса, администратор, лишил героиня бедер возможности отправлять сообщения в течение 24 часов. Работает. Интересно, какое у ней сейчас выражение лица? Постельный рейдер. Ха, ты ее забанил? Как жестоко. Ты не боишься, что она отомстит тебе своими бедрами? Хе-хе. Король Лиса, администратор. Ей стоит поучиться вежливости. Я ведь сказал, что не при делах. Какой мне смысл лгать вам?» Сразу после этого снова показался Урахара, скромный владелец лавки. «Господин администратор, позвольте спросить, вы тоже из другого мира, как и Казума-кун?» «Король Лиса, администратор. Да, я из другого мира, и Урахара-сан, не называйте меня господином, это слишком неловко. Скромный владелец лавки. Хо-хо, какой скромный юноша. Приятно познакомиться. Король Лиса, администратор. Взаимно. Как я понял, вы уже запечатали Айзена, верно? Скромный владелец лавки. Хаэм, действительно, около 3 месяцев назад. Полагаю, ты тоже осведомлен на моем мире, Тацуя-кун?» «Король Лиса, администратор. Совсем немного». Решив быстро уйти от этой темы, он тут же обратился к Казуме. «Король Лиса, администратор. Казума-кун, где ты сейчас? Ты реинкарнировал? Постельный рейдер. Ха, так ты знаешь, получается, про меня все-таки сняли аниме. Король Лиса, администратор. Можно и так сказать, но для начала расскажи все, что с тобой случилось после аварии. Постельный рейдер. Рассказать? Зачем? Лучше ты расскажи. Крутое аниме получилось, и что будет дальше? Я стану сильным, смогу победить короля демонов, король Лиса, администратор. Пока это не так важно. Куда важнее понять, в каком временном периоде ты сейчас. Если я буду знать, может, смогу что-то тебе подсказать. Расскажи все с самого начала. Постельный рейдер. Хаэм. Ну, ладно. Далее Казума рассказал о своей нелегкой судьбе и тяжелой участи героя. Про то, как он благородно рискнул жизнью, спасая девушку, после чего погиб и встретил самодовольную, эгоистичную и в край бесполезную богиню. При этом он явно умолчал о том, как Аква над ним издевалась и то, что она не носила трусиков. Пока Казума делился своей радостью, Урахара не переставал удивляться. «Скромный владелец лавки, богиня, настоящая, расскажи мне, постельный рейдер, хах, вы определенно будете разочарованы». Тацуя мысленно усмехнулся. «Мне бы такую бесполезную богиню, я бы точно нашел ей применение». Казума явно много где привирал. Сложно сказать, специально ли, но Тацуя его не поправлял. «Постельный рейдер. Ха-а. В общем, эта дура ни черта не умеет, только ноет и портит мне настроение. Ребята, как же я рад, что появился этот чат. Ха-ха, вот теперь заживу. В этом магазине столько всего интересного». Далее Казума рассказал такое, за что его определенно бы сожгли на костре последователи культа Аквы. Тацуя же просто читал все это с улыбкой. Джувия куда-то пропала. Именно в этот момент Тацуя заметил новое уведомление. «Вам пришло личное сообщение от героиня бедер». Глава 6. Последний участник. Заметив уведомление от Мирука, Тацуя про себя усмехнулся. О, а она быстро разобралась в функциях. Он с предвкушением открыл сообщение. «Героиня бедер, а ты не охренел ли часом? Где это я была невежлива? Я тебе покажу, что значит невежливая, поганый злодей». И буквально сразу же ему в личку посыпались тонны сообщений нецензурного содержания. Такая страстная, у меня аж мурашки. Тацуя с кривой усмешкой покачал головой и заблокировал ей возможность отправлять личные сообщения. В это же время, в другом мире, сидя в своем геройском офисе, прекрасная девушка с кроличьими ушками в гневе строчила очередное сообщение, Как вдруг, администратор ограничил вам возможность отправлять личные сообщения. Пожалуйста, не усугубляйте свое наказание. Ах ты говнюк, да я тебя. В гневе сжав кулаки, Мирука с треском раздавила свой телефон. К сожалению, как вскоре выяснилось, это совершенно не помогло в избавлении от чат-группы, которую она приняла за проделки злодеев. Между тем Тацуя, Казума и Урахара обменялись еще несколькими сообщениями. Оказалось, что Казума знает о Геройской Академии, из которой пришла Мирука, а также о Хвосте Феи, Ван Пис, Наруто и многих других вселенных. Урахара же совсем не интересовался подобными вещами, и единственным, чем мог похвастаться, это аниме про девочек-волшебниц, которое смотрел по телевизору. Но учитывая, что мир людей в Бличе был примерно современный, Тацуя не исключал, что там вполне могла бы быть знакомая ему история. Скромный владелец лавки. Потрясающе. Мне определенно стоит заняться изысканиями на эту тему. Вымышленные миры реальны. Ха-ха-ха. Урахара определенно впечатлился. Они с Казумой спокойно приняли ситуацию. Хотя, спокойно, это громко сказано. После еще нескольких сообщений выяснилось следующее. Знания Казумы были ограничены. Он не знал про сражение с Акнологией в Хвосте Феи, а про Геройскую Академию и того меньше. Король Лиса, администратор. Понятно. Ну, по крайней мере не я один что-то знаю. Это пойдет нам на пользу. Постельный рейдер. А сам-то ты откуда? Ты так и не сказал. Тацуя и Казума довольно быстро нашли общий язык. Поскольку они были примерно одного возраста, то отринули формальности в общении. Король Лиса, администратор. Я, как и ты, реинкарнировал. В мир Наруто. Постельный рейдер. Серьезно. Офигеть. Вот тебе подфартило, ТЦ. Я так завидую. Прочитав это сообщение, Тацуя с кривой усмешкой ответил. Король Лиса, администратор. Тут нечему завидовать. Поверь, именно в этот момент последний участник чата показался. Дитя дьявола. Фу-фу-фу. Так вот что происходит. Изначально я думала, что это какой-то дьявольский фрукт. Но судя по вашим словам, мой мир тоже вымышлен. Администратор Кун, позволь спросить, ты знаешь, кто я? Тацуя недоуменно вскинул бровь. Она даже свой смех передала в чате. Забавно. Появление еще одной красотки подняло ему настроение на пару пунктов. Король Лиса, администратор. Если я верно помню, то ты не Коробин и работаешь на Крокодайла. Дитя дьявола. Хм, ты прав. Приятно познакомиться. Похоже, все это время Робин изучала чат, вот и молчала. Все было в пределах ожиданий. Любой, смотревший One Piece, легко бы определил, кто такая Дитя Дьявола. При этом, Тацуя намеренно упомянул Крокодайла. Робин не отрицал работу на него, а значит, ему удалось узнать о примерном положении всех участников чата. Трое были либо у истоков, либо до начала знакомого ему сюжета. Сам Тацуя и Урахара были уже в развивающейся истории. Только с Мирука было не все ясно. С этим уже можно работать. Дитя дьявола. Но мое прозвище мне совсем не нравится. Прошу, зовите меня просто Робин. Постельный рейдер. Не вопрос. И насчет Ника, я тебя понимаю. 1000 очков за смену. Это какое-то надувательство. Дитя дьявола. Фу-фу-фу. Этот чат по-настоящему интересная вещь. Тут даже продается возможность съесть второй дьявольский фрукт. Это даже немного пугает. Похоже, и Робин спокойно приняла ситуацию, что, впрочем, не сильно удивляло. Постельный рейдер. Серьезно, а у меня ерунда всякая. Самое интересное стоит десятки тысяч. Постельный рейдер. Эх, ну, я все равно рад. Подумать только, у нас в чате сразу три знаменитых красотки. Кстати говоря, а куда подевалась Бжувиатян? Именно в тот момент девушка дождя ушла в офлайн. Король Лиса, администратор. Похоже, ей не очень интересно. Постельный рейдер, может, думает, что все это розыгрыш. Король Лиса, администратор, вряд ли она сможет долго это игнорировать. Чат собрал всех не просто так. Постельный рейдер, ну, думаю, ты прав. Постельный рейдер, кстати, Тацуя, ты уже встречал Наруто, а милашку Хинату, и вообще, я впервые слышу про кого-то с именем Тацуя из Наруто. Ты что, попал в тело Наунейма? Но тогда почему у тебя ник Король Лиса? Ты связан с Синджу? Читая поток этих вопросов, Тацуя с усмешкой покачал головой. Какой любопытный. Король Лиса, администратор. Слишком много вопросов для первого знакомства. Предлагаю все обсудить завтра в это же время, после того, как вы лучше ознакомитесь с чатом. У меня есть еще пара дел. До встречи. Постельный рейдер. Чего? Эй, не уходи от ответа. Ты еще про мой мир не рассказал. Король Лиса, администратор. Спокойной ночи. Король Лиса, администратор, ушел в офлайн. Постельный рейдер. Черт, да как так можно? Мы ведь только познакомились. Дитя дьявола. Фу-фу-фу. Полагаю, у всех есть свои секреты. Ну, спешка и вправду ни к чему. Мне тоже пора. Не скучайте. Три. Дитя дьявола ушла в офлайн. Постельный рейдер. Мда. Одна в муте, а трое ушли. Для вас это что? Какая-то шутка. В это же время в другом мире, на окраине Фиора. Ох, это слишком. Джуве была, пожалуй, единственной, кто не воспринимал ничего из произошедшего всерьез. На самом деле она даже не сразу поняла, как листать сообщения, наоткрывав несколько окон с магазином и так далее. От всей информации у нее так сильно разболелась голова, что она всеми силами попыталась отключить этот чат. Она сидела под деревом, удерживая зонтик, и грустно смотрела на пасмурное небо, сопровождающее ее с самого детства. Чья это магия? Похоже на иллюзию. В это же время, в другом мире, парень в спортивном костюме раздраженно смотрел на парящий перед его лицом интерфейс чата. Вот же гады. Сместив раздраженный взгляд в сторону храпящей неподалеку синеволосой девушки необычайной красоты, он заскрежетал зубами от злости. «Черт, надеюсь, в этот раз мне повезет. Я это заслужил, после всех этих мучений. Честно говоря, с момента прибытия в этот мир Казума впервые испытывал такую неудержимую радость. Это же пространственный чат, столько возможностей. И плевать на то, что некоторые его участники показались ему странными. Жаль только он не успел спросить о своей судьбе у этого администратора. Это было бы очень кстати, учитывая, что он реинкарнировал всего пару дней назад. Этот парень какой-то скользкий, надо бы держаться настороже». При этом Казуме было немного не по себе от того, что о его жизни знали другие. Впрочем, ощущать себя главным персонажем вымышленной истории, наверное, не так уж плохо. Я ведь главный герой в своем аниме, иначе какой смысл? Хотел бы он его посмотреть. И тут прямо перед его глазами появилось новое сообщение. Скромный владелец лавки. Не волнуйся, Казума-кун. Я все еще здесь и никуда не спешу. Составишь мне компанию? Казума тут же приободрился. Постельный рейдер. Точно, Урахара-сан. Как я мог забыть о вас? Хоть меня и прозвали Хикикомори, но в чатах меня боялась даже социофобия. Кстати, вы уже посмотрели магазин? Скромный владелец лавки. Немного. Ассортимент действительно впечатляет. Я даже завидую. Постельный рейдер. А там продают Хаугёку? Скромный владелец лавки. Если бы только это. Взгляни скриншот магазина Йотпг. Постельный рейдер. Ао, точно. Как я мог забыть о скриншотах? Урахара-сан, вы гений. Сейчас отправлю свой. В это же время, в другом мире, потягивая теплый чай, Урахара-киски задумчиво смотрел на экран своего телефона, читая очередное сообщение от юного Сато Казумы. Какой энергичный юноша. И тут Казума прислал ему фото ассортимента своего магазина, отчего Урахара возбужденно начал вчитываться в названия незнакомых предметов. Охо-хо, в его мире существует такая удивительная магия. Потрясающе. Давно уже у Урахары так ярко не сияли глаза. Он будто нашел бесконечный простор для исследования и уже не мог остановиться. Поражен он был не меньше и после того, как узнал о возможности попасть в другой мир через этот чат. О чем еще может мечтать скромный исследователь? Вот именно об этом. Казума был наполнен не меньшим энтузиазмом, и по итогу их беседы и обмен фотками, скриншотами и даже тестовыми стримами затянулись на несколько часов. Глава 7. Гача. Какой странный денек. Наблюдая за тем, как в чате летят сообщения от Казумы и Урахары, Тацуя размышлял. Честно говоря, он немного нервничал. Кто знает, на что его подпишет этот чат в будущем и какие будет выдавать задания. Впрочем, первое знакомство прошло вроде неплохо. Джувия показалась ему слегка странноватой, но милой. Урахара явно заинтересовался всей ситуацией, и скорее всего так будет продолжаться и дальше. Мирука повела себя слишком импульсивно и даже агрессивно, что не удивляло, а даже немного очаровывало. Робин вела себя вполне мирно и спокойно, и скорее всего от нее будет меньше всего проблем в будущем. Похоже, все кроме Мирука приняли ситуацию нормально. Нужно будет ее успокоить, или еще немного подразнить. Как раз бан чата спадет, если так и продолжит выпендриваться. Тацуя был готов давать ей мут до тех пор, пока до нее не дойдет. Благо, среди участников оказался Казума. С ним было проще всего общаться, хотя он и был слабейшим из всех. Ладно, Поглядим, что из этого выйдет. Всем им определенно лучше дать время все обдумать и привести мысли в порядок. Нет особых причин для часовых ответов на вопросы. К тому же, информация может быть полезным козырем в общении с красотками. Нет нужды выкладывать все карты на стол. Прикрыв глаза, Тацуя сосредоточился на нескольких из своих древесных клонов, после чего подтвердил их текущее состояние и окружение. Уже совсем скоро Танзаку был его территорией, поэтому Тацуя всегда держался на стороже, еще задолго до получения информации о ситуации в Конохе. У него даже было 3 клона-маячка в самой деревне, поэтому он быстро прознал о смерти Хирузина. Именно поэтому прибытие Джирая и Наруто пару дней назад не сильно его удивило. Однако он не видел причин для того, чтобы сообщать об этом Цунаде. Эти двое не были угрозой, скорее наоборот. Другое дело Орочимару. Тацуя не был заинтересован в его убийстве, потому что Орочимару ничего ему не делал и пока никак не угрожал. Проблема в том, что в отличие от Джирая, который совсем не таился, прибытие Орочимару было сложнее заметить. Конечно, зная мотивы того, Тацуя сомневался, что он ударит скрытно. Что ж, буду действовать по обстоятельствам. Тацуе было глубоко плевать на сюжет этого мира. Но если угроза коснется его близких и его самого, то это уже другое дело. Ладно, пока отложим это, сейчас почему бы не покрутить гачу? На этой мысли он вызвал интерфейс и сразу использовал 10 круток. Одна бесплатно плюс 9 за 900 очков. Все равно на 1000 нельзя было купить ничего достойного. Со вспышкой света перед ним начали появляться награды, одна за другой. Повышение объема чакры на 1%, б. Улучшенный геном, лед, а. Свиток техник Е-ранга, Коноха, с. 50 очков чата, с. Сюрикен Фуума, с. 50 очков чата, с. Гунбай, б. Техника водяного клонирования, с. 10 очков чата, с. Стихия земли, техника сокрытия крота, с. ХМ, а неплохо, самое лучшее здесь, пожалуй, стихия льда и гунбай, остальное так себе. Чакра, конечно, полезная штука, но у нынешнего Тацуи ее было, наверное, не намного меньше, чем у Наруто. Благодаря этому 1% чего-то достоил, но даже после того, как он забрал эту награду, видимых ощущений не испытал. Зато, когда принял стихию льда, ощутил легкий зуд по всему телу и слабое головокружение, а вскоре и вовсе скривился от боли. Его клетки будто снова начали отвергать инородную силу, но все же в конечном итоге через боль все усвоилось. Ху! Тацуя облегченно выдохнул, вытерев пот со лба. Хоть это и было не настолько неприятно, как с фруктом, но все равно не самый лучший опыт. Чуть поуспокоившись, он сосредоточился. Интересно, ощущение было инстинктивным, поэтому он поднял руку и задумчиво понаблюдал за тем, как от нее исходит ледяной пар. Явно нужна практика. Без печати разве что удастся заморозить воду. К тому же Тацуя не знал ни одной техники клана Юки. Создание собственных займет время, да и опыта в этом у него не было никакого. Особого смысла в этом, наверное, не было. Стихия льда полезна, но не тому, кто владел Макутаном и Мари-Мари Номи. Лучше, чем ничего. Может, сгодится для контакта с Джувией. Куда больше ему было интересно то, как будет происходить процесс получения сил, и это ему не особо понравилось. К такому не просто привыкнуть. Его клетки словно подчиняли себе все чуждое, не отвергали, а именно брали под контроль. Так странно. Впрочем, если такова цена силы, принять проще. Что до предметов, вытянув руку, Тацуя силой мысли вызвал гунбай из хранилища чата. Со вспышкой света на его руке материализовался предмет. Гунбай выглядел в точности, как и у Мадары. Такой же белый, с рисунками Тамоя. Однако, по свойствам он отличался от обычного оружия. Направив в него чакру, Тацуя довольно кивнул. Хорошая вещь, он автоматически преобразовывал чакру в стихию ветра. При этом был хорош в защите. Обычно Тацуя не использовал оружие, но это вполне могло для чего-нибудь сгодиться. Силой мысли он убрал гунбай обратно в хранилище чата, после чего вытянул руку и на ней тут же пророс небольшой древесный росток. Так удобно. Стоило ему коснуться уникальной древесины гунбая, как он тут же мог воспроизвести ее чуть ли не в безграничных количествах. Очень редкое и уникальное дерево. Его прочность и проводимость чакры было в разы лучше, чем у обычных деревьев из страны огня. Хороший бонус. Интересно, а если я коснусь остатков Шинджу, смогу ли я воспроизвести его? От одной лишь мысли об этом глаза Тацуи просияли. Что за имба? Если это действительно сработает, он, по логике, даже сможет создавать плоды чакры, стимулируя их рост. Но, подумав об этом еще немного, Тацуя покачал головой и решил пока не думать об этом. До этой древесины еще требовалось добраться, хотя, ее можно купить в чате. Но у меня мало очков. Интересно, статуя гида подойдет? Подумав об этом, он кивнул. Позже проверю. Следом он просмотрел свиток Еранга. Ерунда. Он знал их все, а потом превратил в пепел. Что до других техник, они были напрямую загружены ему в голову. Тоже интересная функция, как и хранилище. Хотя техники оказались не особо полезны. Разве что сокрытие крота, которую Тацуя не знал. Проверим. Глава 8. Режим мудреца. Проверив сокрытие крота на практике, Тацуя с усмешкой осознал кое-что и растворился в дереве, после чего переместился по корням в другое и спокойно вышагнул из него. Так намного удобнее. Дьявольский фрукт открывал ему множество удобных способностей. Скоростное перемещение по корням – одна из таких. Это касалось не только деревьев, но и всей корневой системы леса. Практически телепортация. Используя эту способность несколько раз, он был приятно поражен ее эффективностью. Это чем-то напоминало перемещение белого зицу, но с некоторыми оговорками. К тому же, было два дополнительных преимущества. Во-первых, он мог бесконечно выращивать корни, поэтому его перемещение ограничивалось лишь скоростью созидания.